Глава 8. Я говорила, что платье слишком открытое. Так вот, либо я за неделю немного прибавила в весе, либо в прошлый раз красота платья застлала мне глаза. Моя двоечка, переходящая в троечку, выпирала из бюстье платья и соблазнительно выглядывала. Хорошо еще, что все было очень женственно. Из-за цвета самого платья или фактуры. Но весь мой внешний вид не скатился к непристойности, чему я порадовалась, иначе бы вовсе отказалась от выхода. Пусть я и буду неузнаваема почти всем, кроме нескольких девчонок, но выставлять себя на посмешище не хотелось бы. Прическу сделала мне Сиера. Почти все волосы она заколола наверху, оставив пару небрежных локонов у лица. Также она подкрасила мне губы и подчеркнула скулы. Подруга давно ушла, за ней зашел ее кавалер. А вот мой кавалер задерживался, даже неприлично опаздывал. По шуму, раздающемуся с соседнего корпуса, понятно. Бал давно начался, и только меня на нем еще нет. Раздражаясь сильнее, я уже готова была пойти на бал без Ариэля, но принц наконец соизволил прийти. «Тебя мама не учила, что опаздывать плохо?» Тут же вылила свое раздражение на парня. «Ты прекрасно выглядишь!» Вместо ответа сделал комплимент этот принц и чинно поклонился. Восхищение было таким искренним, что я простила ему все и позволила проводить меня на бал. Мы зашли в светлый и огромный зал для проведения банкетов. Народу было, ну, очень много. На нас практически не обратили внимания. Во всяком случае, я не заметила взглядов. Возможно, потому что сама разглядывала убранство, дизайн интерьера и маскарадные костюмы. Фантазии, конечно, никакой. Тут все поголовно были принцессами или лесными нимфами. Выделялась одна девушка в ведьмовской шляпе. Необычно, потому что в этом мире не знали, кто такие ведьмы. «А вон и мой брат!» Принц потянул меня к парню в окружении 5 или 6 эльфиек. Мы еле протиснулись в их компашку. Если Ариэля еще кое-как пропустили... Завидев в моем лице конкурентку, дамы сплотились, закрывая принца от меня. Я даже расхохоталась от их детских выходок. «Катерина!» — удивился Ариэль. «Мне уже страшно. Заклюет местный курятник!» — хихикала я. «Энелия?» — решил помочь сам старший братец, подходя ко мне уверенной походкой победителя жизни. «Она сменила имя. Екатерина, можно Катя?» — ответил за меня Ариэль. «А это мой брат, Анариан». «Приятно познакомиться. Я присела в реверансе. Принц все-таки. Уважение и почет. Вечер начался довольно неплохо. Анариан оказался очень остроумным и веселым мужчиной. Ариэль рядом с ним совсем преобразился». «Потанцуем?» предложил старший принц. Я прислушалась к мелодии и немного скривилась. Благодаря воспоминаниям Энелии я знала практически все танцы этого мира. Девушка очень любила танцевать, и родители поощряли ее увлечение, нанимали учителей по танцам и охотно отпускали на местные балы. После того, как я поселилась в этом теле, несколько раз танцевала с отцами. И у меня довольно неплохо получалось. Мышечная память — это вам не шутки. Вот только этот танец танцевать совсем не хотелось. Хоть он и похож на обычный вальс. Там в середине танца был переход и смена партнера. Попадется какой-нибудь неумеха, оттопчет ноги или начнет приставать, заглядывать в мое глубокое декольте. Не хочется портить вечер с первой же минуты. «Если только Ариэль подхватит во втором акте», — предупредила я принца и выразительно посмотрела на младшенького. «Конечно, я буду рядом», — заверил меня Ариэль и хитро подмигнул. «Ненавижу тебя», — прошипела я в сторону парня, беря под руку его брата. «А вот неправда, ты меня почти любишь!» — крикнул нам вслед принц. Анариан дождался момента и закружил меня, вливаясь в поток танцующих. Мужчина умело вел меня, на ноги не наступал и смотрел в глаза. Он несколько раз спасал меня от движущихся в нашу сторону неумех, иронично подшучивал и расспрашивал об учебе. Мне понравился этот принц. Он был более приземленнее, чем Ариэль, также менее высокомерен. А самое главное, с ним было очень комфортно танцевать. Но этот момент все-таки наступил. Анариан меня крутанул. Я развернулась и нос к носу столкнулась с новым партнером. Мужчина успел придержать меня за талию, так бы раздавило его. «Простите, мой кавалер слишком сильно толкнул меня». Смущенно и полушепотом заговорила я, укладывая пальцы в теплую ладонь и отступая. «Ничего страшного», — тихо заметил он. От мужчины приятно пахло. Чем-то очень знакомым и в то же время необычным, интригующим, волнующим. Мы плавно перемещались по залу. Он не сбивался с шага, точно знал, куда и как повернуть, и держался очень уверенно. Это был точно не адепт Академии. В нем чувствовалась сила. Он ее буквально аккумулировал вокруг себя. Единственное «но» — его взгляд постоянно опускался на мои губы, острые ключицы и глубокое декольте. Только вместо раздражения я чувствовала жар в груди, как от его взглядов скручивается нутро. «Мои глаза выше!» — шикнула я, когда он в очередном па уставился на губы. «Но не настолько соблазнительные, как ваши губы!» — пожурил партнер и притянул к себе, обнимая чуть интимнее. «Хам!» — выдохнула прямо ему в губы. «Что еще мне нравилось в нем? Это его рост!» Даже на каблуках я была немного ниже него, а я девочка высокая. Таких в моем мире называли шпалами или вешалками. «Это комплимент», — усмехнулся мужчина. «Лучше молчите. Скоро кончится танец, и мы разойдемся». Я старалась не поддаваться его обаянию и отвернулась. «Как вас зовут?» Перебил он, посмотрев прямо в глаза. А глаза у него чертовски красивые, даже в маске, темно-голубые. «Екатерина!» Через минутное молчание все-таки решилась представиться. «Екатерина!» Растянул он. «Вам идет. Очень необычное имя». «Благодарю!» Улыбнулась мужчине и, не удержавшись, опустила взгляд на его губы. «Глаза у меня выше», — пошутил он. «Один-один», — хихикнула я и разжала пальцы. Мужчина нехотя отступил, разрывая нашу пару. Танец подошел к концу. Я присела в реверансе перед партнером. Он склонил голову, выражая почтение. И только я собралась уйти на поиски своих, как он придержал меня за локоть. «Могу я рассчитывать на еще один танец?» «Вечер только начался. Кто знает, может быть, мы еще столкнемся». Уклончиво ответила я и, улыбнувшись, все-таки сбежала. Я присоединилась к подругам. Они отдыхали возле стола с напитками и громко обсуждали самбал, наряды и, конечно же, мужчин. Сиера протянула мне фужер с прохладительным напитком и поделилась, что танцевала с драконом. Марта фыркала, говоря, если бы ей попался хоть один дракон, она бы ему отдавила не только ноги. Очень уж у нее предвзятое отношение к чешуйчатым. Мы с девчонками потанцевали несколько зажигательных танцев. Выслушали поздравления от ректора. Он был в цилиндре и с тростью. Вылитый граф из XVIII века. Ему бы еще монокль для полноты образа. Рядом с ним частенько замечала женщину в шляпе ведьмы. Очень хотелось узнать, кто она и откуда пришла к ней идея такого наряда. Вот только меня постоянно отвлекали подруги и внезапные поклонники. Это все мое глубокое декольте виновато. Притягивает внимание всех и вся. «Потанцуем, Энни!» Ко мне подошел мужчина в серебристом камзоле. Прищурилась, пытаясь понять, кто это, ведь меня за эту луну перестали звать так. Эльф приподнял маску и улыбнулся. «Вы?» — прошептала я, отступая. «Я», — согласился Марилос. «Так что, окажешь честь потанцевать с тобой?» «А ваша вторая половина тоже здесь?» Оглянувшись, наткнулась на несколько пар любопытных глаз. «Наденьте маску, пожалуйста». «Король, конечно, тоже здесь», — хмыкнул эльф, опуская обратно на лицо маску. «Не волнуйся, вести тебя к нему не буду, только потанцуем». «Почему нет? Готова принести извинения сейчас и покончить с этим недоразумением», — гордо высказалась я, цепляясь за его пальцы. «Смелая крошка», — усмехнулся тень короля, выводя на танцпол. Он напомнил мне первого незнакомца, также уверенно вел, прижимал довольно крепко и излучал силу. Его взгляд был прикован к моим глазам, и я замечала искры восхищения. Мужчина не скрывал заинтересованности и своего влечения, а еще он очень похож на Анариана. Точнее, Анариан похож на него. Тоже обезоруживающее обаяние и ямочка на одной щеке. «Тебе понравились цветы?» Сменил тему Марилос. «Да, они до сих пор стоят в вазе и радуют меня каждое утро. Я изучила несколько книг по цветочному этикету и не нашла скрытого послания в цветах». «Рад слышать». Улыбнулся он, опять показывая эту соблазнительную ямочку. «Вы отец Анариана?» Спросила я, не удержавшись. «Да, ты уже познакомилась с моим сыном?» «Кажется, сегодня я перевыполнила план по знакомству с венценосными особами», — хмыкнула я. «Только вот с дочерью не успела, хотя ее мне хотелось бы лично поблагодарить». «За что?» Удивился мужчина. «Это личное». Кокетливо похлопала ресницами, Марилос сбился с шага, но быстро вернулся в строй. «Тогда я исправлю это упущение и познакомлю тебя с Аринель Прекрасной». «Правда?» Обрадовалась я искренне, мужчина кивнул и заслужил самую обворожительную улыбку. «Благодарю». Мы дотанцевали вальс, и когда он закончился, мужчина, предложив свой локоть, проводил к девушке с ведьмовской шляпой. «Аринель, познакомься с Энелией Мигрелас», — представил меня Марилос. «Приятно познакомиться, ваше высочество». Я присела в реверансе. «И мне очень приятно». Заговорила девушка, и я узнала ее эмоциональный голосок. Она с подругой подсела ко мне в столовой. Я все гадала, кто эти две девушки и почему ректор с магистром не позволили им со мной поговорить. Сейчас, кажется, понимаю, что мужчины не хотят, чтобы их жены общались с чужестранкой-попаданкой. «Зови меня просто Ариной». «Я хотела поблагодарить вас за платье. Ариэль сказал, что это вы прислали». «Ой, да не за что. У меня столько вопросов к тебе. Нам обязательно нужно поговорить, встретиться». Зачастила блондинка и, оглянувшись, зашептала. «Я тоже с земли». «Что?» Честно, я была обескуражена. Даже слов нужных не нашла. «Да». «Из России попала сюда около 6 лет назад. Дайрон нам все рассказал». «Нам?» Меня покинули нормальные вопросы, я как попугай повторяла за ней. «Ты не одна и всегда можешь обратиться к нам с Верой. Мы тебе всем поможем, обещаю. — тараторила Арина, сжимая запястье. «Нас таких много? Тебя тоже Мимир перенес? Расскажи мне все!» Опомнившись, забросала ее вопросами. «Адептка Мигрелас!» Возле нас остановился ректор, приобнимая блондинку. Мы обе вздрогнули и, замолчав, скосили глаза. «Добрый вечер, ректор Фортдейл!» Я постаралась взять себя в руки и улыбнуться мужчине. «У вас все хорошо?» «Спасибо, все отлично!» «Ари, тебя отец потерял!» Мужчина деликатно разлучил нас, оставляя меня с ворохом очередных вопросов. «Почему никто не дает нам поговорить нормально? Что за вселенская несправедливость?» Мне нужно было подумать. Я по стеночке обошла бальный зал и вышла в полутемный холл. По углам притаились парочки, которые вовсю налаживали личную жизнь. Не стала им мешать, выбежала во двор. Теплый вечерний ветер ударил по лицу, растрепав мои кокетливые локоны. Я глубоко вдохнула цветочные ароматы и запах нагретой за день плитки и медленно побрела к фонтану. Там сейчас особенно свежо и, очень надеюсь, тихо. Звезды и луна освещали мне аллею. Я прижимала прохладные пальцы к щекам, дабы унять нервную горячку. В голове не укладывалось, что в этом мире я найду таких же, как и я, попаданок. И не абы каких. Что там Мимир говорил? Просто живи? Интересно, сколько нас тут? Возле фонтана стояла одинокая фигура мужчины. Он смотрел на воду, заложив руки за спину. И выглядел очень одиноким. Я его узнала. Это мой незнакомец, с которым я танцевала первый танец. Не стала его тревожить, но цокот моих каблуков все-таки нарушил его идиллию. Мужчина рисковато повернулся, готовясь отругать меня, только удивленно замер. «Екатерина, что вы тут делаете?» Тихо спросил он. «Вышла подышать. Не волнуйтесь, мешать не собираюсь». Хмыкнула я, обогнув фонтан с мужчиной, заняла дальнюю скамейку и подняла голову к небу. Он сам подсел рядом и смотрел на меня. Чувствовала его обжигающий взгляд. До сего дня я думала, что совершенно одна на всем белом свете. Прошептала я, не отрываясь от звезд. «А разве это плохо? Одиноким можно себя чувствовать и в кругу близких», — заметил он. «Вам это знакомо?» Опустила взгляд, смотря на его профиль. Он уже сел ровнее и смотрел на фонтан. Он не ответил, лишь кивнул. «После смерти мамы я поняла, насколько тяжело быть одной, и от близких не нужно закрываться. У вас есть родные, и они — ваше богатство». Признаваться незнакомцу, которого, скорее всего, больше никогда не встретишь, было очень легко. Мне казалось, мы как попутчики в поезде встретились на время, чтобы после разбежаться по своим мирам. «Я соболезную твоей утрате». Мужчина повернулся ко мне, заглядывая в глаза. «Благодарю. Вы не представились». Заметила я. «Пусть это останется в тайне. Ты не против?» Пожала плечами, ничего не ответив, и снова посмотрела на звезды. Они сегодня особенно яркие, и луна огромная, полная. Атмосфера была очень романтичной. Со стороны главного корпуса лилась мелодичная музыка. Звезды сияли ярко, рядом сидел приятный незнакомец. И пусть мы в масках, главное ведь, что нам комфортно молчать рядом друг с другом. «Пригласите меня на танец». Я повернулась к мужчине. «Сейчас?» — удивился он. «Да, здесь и сейчас». «Хорошо». Незнакомец встал и протянул руку. «Одну минутку. пробормотала я, поднимаясь. Скинула туфли и позволила притянуть к себе. Теперь я дышала ему в подбородок и казалась самой себе хрупкой в крепких руках. Он закружил меня возле фонтана и смотрел прямо в глаза. Я улыбалась ему открыто и искренне. Именно сейчас чувствую себя чуточку счастливой и свободной.